«И как же?» – усмехнулся Рика. «Мой клиент согласен на выплату компенсации с вашей стороны. Ее размер составляет трехкратное значение от суммы, предложенной вам в качестве награды за выполнение работы». Рика на секунду замер. «300 тысяч, наконец», – прошипел он. «Да вы в своем уме? Повторюсь, это наилучшее решение для...» «Пошла отсюда», – угрожающе произнес Рика, и в глазах его, видимо, появилось нечто такое, что адвокатша сочла за лучшее заткнуться и сгинуть с глаз долой. Рика же еще несколько секунд стоял и невидяще глядел перед собой. Нет, как все поменялось за время, пока он работал на ВКС. Уже не пиратов и рейдеров нужно бояться, а дельцов вроде Шлинаха и его адвокатов. Эти уроды же без последних трусов оставят. И самое неприятное, как с такими бороться, совершенно непонятно. Не пристрелить их, не морду набить. Что за времена? Глава 27. Наемный работник. Обдумывал Рика свою ситуацию долго. Корабль в целом отремонтирован, осталось только установить орудие. Однако вылететь на нем Рика не мог, хоть и установил базу. Для этого ему нужен инструктор, который засчитает полетные часы и подтвердит сертификацию. Но найти такого на этой станции не получится, а, следовательно, нужно искать инструктора в другом месте. Рика открыл сеть, перешел в раздел найма и, отфильтровав резюме пилотов, принялся отсортировывать их по принципу, кто находится ближе всего к его станции. Он сузил сферу поисков до одного прыжка, но кроме лизоблюдов и подхалимов Карла тут никого не было. Тогда Рика расширил поиск на несколько систем, и вуаля, вот и целых 5 резюме. Рика открыл их и принялся просматривать. Первое резюме он тут же откинул, знакомая рожа. Похоже, Карл не поленился и разбросал объявления своих дружков на соседних станциях. Благо Рика рожу этого типа уже видел, тот как раз крутился рядом со старым хрычом. Второе и третье резюме он закрыл, едва только прочитал первые строки. Никакие это не пилоты. Под резюме скрывалась рекрутская контора, а с этими хитрозадами Рика дел иметь не хотел, они примут твою вакансию и судорожно начнут искать человека, который подпишется на твою работу, при этом сдерут с него бешеную комиссию. Ты платишь 1000 кредитов, исполнитель получает в лучшем случае 500, а остальное контора загребет себе. Нахрен таких посредников? К тому же они особо не вдавались в потребности клиента, так что можно быть уверенным, что наймут они для Рика либо первого попавшегося, который согласится на их смехотворную оплату, либо и вовсе наймут кого-то с этой станции, понятно, с какими последствиями для Рика. Так что нет, платить этим дармоедам он не собирался. Открыв четвертое резюме, Рика погрузился в изучение послужного списка кандидата, точнее кандидатки. Около 25 лет, девушка имела впечатляющий послужной список, летала на старых транспортниках, на баржах и буксирах, пару лет работала на корпорацию Урхтранснаб, после которой, видимо, и не взлюбила корпоратов, летая чуть ли не по всему фронтиру и даже центральным мирам. Она являлась вторым пилотом на фрейтере, и даже успела поучаствовать в какой-то заварушке, непонятно как подписавшись в качестве сначала пилота-истребителя в отряд наемников, а затем и вовсе командуя корветом. Короче говоря, несмотря на то, что ей было всего 25, девушка была первоклассным специалистом, которого с руками и ногами оторвала бы любая корпорация. Но, как понял Рика, Ирине, а именно так ее звали, была дороже ее свобода, и связывать себя обязательствами в виде контракта с корпорацией она не желала. Тем не менее, сейчас она почему-то оказалась без работы, и это было странно, однако Рика решил даже не открывать пятое и последнее резюме, а связаться именно с этой кандидаткой. Да, алло. На экране появилась вполне миловидная личика, обрамленной копной черных, как смоль, волос. Ярко-зеленые глаза требовательно уставились на Рика. Чем могу помочь? Доброго времени суток, начал Рика, нашел ваше резюме и решил обговорить с вами. Я на корпорации не работаю, вдруг категорично заявила девушка. Я не корпорат, скривился Рика. Тут настала пора смущаться девушке. А упростите, вы просто я думала, что вы рекрутер какой-то из... Почему? Искренне удивился Рика. Что такого в моей внешности, что вы так решили? Да рекрутеры говорят так, как вы. Это как? Ну вежливо. Я должен был начать с ругательств, усмехнулся Рика. Нет, просто местные предпочитают сразу по делу, и обычно никто не звонит. Все пишут условия и ждут ответа. Ну, у меня особый случай. Тогда слушаю. Мне нужен пилот-инструктор. Я не обучаю, тут же поскушнела девушка, и вообще, меня не надо учить. Поспешил вставить Рика, У меня есть все необходимые базы знаний, но нужны часы и специалист, который подтвердит мою сертификацию. Мне по большому счету все равно, кто будет вести корабль, вы или я. Главное, отмотать нужное количество часов. Хотя, если вы сможете справиться раньше, скажем, сегодня, то я готов вам оплатить, скажем, недельное жалование. Рика прямым текстом намекнул, что если девушка подтвердит его сертификацию здесь и сейчас, то он готов оплатить ей работу как за полные 7 рабочих суток в качестве пилота. Хаем, задумалась пилотесса, и какое же суточное жалование? Скажем, 500 кредитов, выпалил Рика. Ха, я думала, вам пилот нужен, а вы ищете карго-мастера. До свидания. Стойте, подождите, сколько же вы хотите? 1000 в день, за 8 рабочих часов, за сверхчасы отдельная доплата. Ладно, согласен, вздохнул Рика, скажем 7000 за неделю, устроит, кивнула Ирина. Славно, улыбнулся Рика. Так что, как поступим, решим все сразу или... Я на всякие мошеннические схемы не подписывалась, резко заявила девушка. Хотите налетать нужное количество часов? Не вопрос. Сколько там на минимум нужно? 50 часов? Плюс основные маневры вроде стыковки и посадки на станции? Ну да, это вполне можно успеть за неделю. Хорошо, устроит и так, кивнул Рика, хотя его, конечно же, больше устроило бы получить сертификат пилота здесь и сейчас, но раз уж в этом секторе все такие правильные и принципиальные, то чего уж, сделаем все официально. А кстати, спохватилась Ирина, какой у вас корабль? Может, моих баз знаний не хватит? Я ваше резюме сейчас смотрел, уверен, что хватит. И все же, уже интересно. У меня вожак. Вожак, нахмурилась девушка. Это что такое? Старенький, но надежный корабль. Разработан еще в корпоративные войны. А во, какой раритет. Он хотя бы летает, с этим все в порядке. И летает, и системы работают. Только-только все проверили, починили, заменили. ХМ и все же, я такое никогда не встречала. Что за тип? Это грузовик, вы чем планируете заниматься? Как раз грузоперевозками, слукавил Рика, а тип это дроновозка, по сути. Дроновозка, карьер, что ли? Ну нет, до карьера моя лунь не дотягивает. Красивое название, усмехнулась девушка, но габариты у него какие? Да как у среднего грузовика. Я сброшу вам спецификацию, и не переживайте, уверен, у вас точно все допуски на него есть. Ну ладно, кивнула девушка, вот и отлично. Тогда, есть еще несколько условий, заявила Ирина. Слушаю, никакого криминала, никакой контрабанды и тому подобного. Хорошо, легко согласился Рика. Мне не нужны неприятности, и я не хочу в них влезать. Да какие уж тут неприятности. Мало ли, отрезала она и выпалила. Ну и последнее, где вы находитесь? Рика назвал станцию и ее координаты. Девушка скосила глаза, уставившись на что-то, что находилось за пределами камеры. Наверняка на приватнике смотрит, где станция, на которой ее ждет Рика. ХМ недалеко и не близко. Хотите меня нанять, значит, аванс 2000, и вы оплачиваете перелет. Хорошо, вновь согласился Рика, но вы отправляетесь немедленно. Полчаса на сборы, кивнула Ирина. Договорились. Такс, с пилотом вопрос закрыт. Рика искренне надеялся, что нанятый им пилот прилетит уже через пару суток. Ну а пока нужно было закончить подготовку Луни. Системы корабля вновь функционируют, корпус подлатали, дыры закрыли. В целом, после сражения с пиратом Лунь удалось полностью восстановить, но оставалась одна серьезная проблема. Помимо турели непосредственной обороны никакого оружия на корабле не было. Ну не считать же оружием Ворчуна, единственного выжившего из своры дронов, которые были у Рика. Ну, еще есть два дрона поддержки, которые Рика даже в бой не пустил. И на этом все. Огневой мощи тяжу может, и хватит, чтобы завалить клик, да только пока Ворчун вылезет из ангара Луни, пока разгонится, клик успеет снова разобрать Луни и свалить куда подальше. Нужно было думать над тем, какое вооружение поставить, и с этим были серьезные проблемы. Во-первых, пока Рика совершенно не представлял, что вообще может помочь против невидимого корабля. Впрочем, варианты были. К примеру, можно было поставить полицейскую ЭМИ. Если счастливчик не озаботился должной защитой оборудования на своем корабле, его можно просто вырубить. Шанс на это невысок, но все же имеется. Но здесь возникала вторая проблема. Найти ЭМИ на этой станции было невозможно. Заказать откуда-то, тем более, такое оружие является просто незаконным. И даже за его перевозку можно схлопотать срок, не говоря уж про установку и использование. Ну а в штатных вариантах Рика просто не видел смысла. Имеющиеся у Ислера кинетические орудия были слишком слабые, рейлган слишком старым и ненадежным, а на что-то более толковое у Рика уже банально не хватало денег, и в этом заключалась третья проблема. Даже если удалось бы добыть что-то толковое, платить за это было нечем. Едва Рика зашел в ангар, Уислер мгновенно стащил с себя маску, отложил в сторону плазменный резак. «О, какие люди! Ну что, определился? Что ставить будем на твою лунь? В каком смысле?» Рика, весь погруженный в свои мысли, не сразу въехал в ситуацию и не понял, о чем вообще толкует Уислер. «О пушках на твое корыто, конечно. Смотри, есть автопушка. Старая, добрая и надежная. 30 мм снаряды, это, конечно, не предел мечтаний, но напугать может». «Именно что напугать?» – проворчал Рика. «Какого-нибудь недалекого дальнобоя с золотых миров. Стоит только дать по нему очередь, он обгадится. Вот только пробить броню корабля такими, даже броню транспортника, нереально. А уж на клике, я уверен, броня получше будет». «Ладно, согласен», – кивнул Уислер. «Тогда есть другой вариант. Пара рейлганов. Скорострельность никакая, но пробивающая способность. Слишком быстрый противник», — покачал головой Рика. «С такой скорострельностью я просто не попаду. А бортовой комп тебе зачем? А что, комп не промахнется?» «Ну», — Уислер вынужден был признать свою неправоту. «Ладно, тогда энергопушки. Есть плазмоган, крейсерский калибр. А энергии я на него где возьму? Еще один реактор можно поставить под пушку. А денег я на него откуда возьму? Нет, вы поглядите на него», — возмутился Уислер. «Деньги — это твоя проблема. Ты у меня что спрашивал? Что можно достать из оружия? Я тебе варианты перечисляю. А где ты денег на это будешь брать? Не мое дело». «Так, давай другие варианты», — вздохнул Рика. «Энергопушки есть какие-нибудь?» «Есть. Есть импульсные лазеры. Пара комплектов. Новенькие, только с завода. И цена соответствующая, естественно». «Не вытяну», — вздохнул Рика. «Ну, тогда все», — развел руками Уислер. «Что все? Закончились варианты? Да ладно. Ну а что ты хотел? На то у тебя денег нет, это ты не хочешь. Я тебе что, оружейный супермаркет? Не нравится? Катись на верфь, там тебе под заказ и по предоплате все, что хочешь, достанут». «Да ладно тебе, Уислер. Должно же что-то и у тебя найтись. Лопата, чего? И куча дерьма. Загружаем в шлюз. Подлетаешь к пирату, открываешь шлюз и начинаешь забрасывать его дерьмом. Заляпываешь камеры и сканеры, пират ничего не видит и влетает в астероид. Взрыв, потроха в разные стороны, и пират повержен. Ты получаешь награду и дочь короля». «Какую еще дочь короля? Откуда я знаю? Найдется где-нибудь». «Слушай», — вздохнул Рика, — «ну я серьезно». «А если серьезно, то сам реши, что тебе надо, а я уж найду. А то ищи неизвестно что да подешевле. Хреновая постановка задачи», — проворчал Уислер. «Ладно, ладно», — сдался Рика, — «я подумаю, что мне нужно». «Вот и подумай». Уислер вновь нацепил на себя маску, взял в руки резак и вернулся к работе. Рика же устало рухнул в кресло неподалеку и задумался. А что ему действительно нужно? В первую очередь нужно дождаться своего пилота, который прибудет через 2 дня, а затем за 2 недели, даже меньше, всего дней за 10, выйти на пирата. И одно это уже большая проблема. Счастливчик залег на дно или же совершает по одному нападению, и тут же скрывается. Рика отслеживал сводки, корабли то и дело пропадают и их находят разбитыми в хлам. Вполне возможно, что среди жертв были и те, на которых напал счастливчик. Кто же там разберет? На всякий случай Рика должен позвонить капитану Хопперу. Вполне возможно, тот подкинет наводку или подскажет, где искать счастливчика. В конце концов, именно патрульные проверяют память бортовых компьютеров, изъятых из обломков. Далее нужно придумать, как выманить счастливчика. Причем не просто заставить вылезти из норы, но еще и появиться там, где Рика нужно. Иными словами, его лунь должна стать приманкой. Ну и в-третьих, если все вышеперечисленное удастся, нужно подумать, как нейтрализовать поле невидимости, как уничтожить или вывести из строя клик. Рика судорожно соображал над всеми перечисленными им же пунктами, и озарение все же пришло. Пока насчет последнего пункта. Рика обкатывал в голове этот вариант и так, и эдак, и все больше приходил к мысли, что с его финансовыми возможностями альтернативы просто нет. Да даже если бы у него был миллион, Все равно пришедший в голову вариант был очень даже интересным и сулил победу в предстоящей схватке. Ну а что касается выманить пирата, у Рика появилась очень интересная мысль. «Уислер», — позвал он, — «чего тебе?» Тот словно ждал, мгновенно отключил резак и откинул маску. «Я, кажется, определился. Хвала небесам», — проворчал тот. «Ну, так что брать будешь?» Рейлган и угадал, не совсем. Уже через сутки огроменный контейнер появился в ангаре. Пока резак лазал по ящику, снимая фиксаторы, Рика и Уислер терпеливо ждали рядом. «Ума не приложу, зачем тебе эта дура?» – проворчал Уислер. «Значит, рейлганы ты брать не захотел, а это, так нужно, дружище, так нужно», – загадочно улыбаясь, ответил Рика. «Ну, допустим», – хмыкнул Уислер, – «но чем заряжать будешь? Почему от боезапаса отказался? Тем более, что его отдавали за полцены. Продавец и рад бы избавиться от этого старья, но был не меньше меня озадачен, что ты не стал брать торпеды. Они мне не нужны. А чем стрелять будешь?» – ехидно поинтересовался Уислер. «Или, думаешь, стоит только открыть защитный люк, и счастливчик обгадится?» «Боеприпасы будут», – ответил Рика, – «с минуты на минуту прибудут, бабка». Позвал он робота. «Как прибудут, загружай их на корабль, и придумай что-то, чтобы ты могла заряжать их по 10 штук». «Принято», — отозвался робот и бодро пошагал на новых ногах к кораблю. «По 10 штук?» — хмыкнул Уислер. «Это что же там такое?» «Мины», — ответил Рика. «Мины», — удивился Уислер. «Они самые». Уислер почесал макушку. «Но для них нужно несколько орудий или, как на заградителях, установка, сбрасывающая их за борт. Ты что, минное поле собрался устроить и заманить туда пирата? Так он не дурак и не полезет. Все намного проще. Мины с детекторами и системой свой-чужой. Стоят, конечно, прилично, но оно того стоит», — пояснил Рика. «Что с детекторами, это, конечно, хорошо», — задумчиво протянул Уислер, «но ума не приложу, как ты». «О, черт, кажется, дошло», — Рика усмехнулся. «Поберегись». Резак закончил распаковку и откинул борт контейнера. Внутри обнаружилась старая торпедная установка. «Ну, теперь дело за малым, нужно ее поставить», — заявил Рика. «Все должно быть готово к завтрашнему дню». «Сделаем», — кивнул Уислер. «Вот и отлично. А мне нужно закончить кое-какие приготовления, а то с утра на станцию прилетит мой пилот и, чтобы зря время не терять, мы должны будем сразу отчалить». «Все будет сделано», — заверил его Уислер, — «так что не дрейфь, иди, заканчивай свои дела. К утру лунь будет готова». «Есть еще одна просьба». Рика уже направился на выход, но вдруг остановился и развернулся. «Ну, а можешь помочь пустить один слух?» «Ах ты хитрый сукин сын», — усмехнулся Уислер. Глава 28. Ловля на живца. Ирину Рика отправился встречать рано утром. Правда, пришлось прождать почти 2 часа, отчего-то ее корабль никак не хотел заходить в ангар. В конце концов она появилась совершенно с другой стороны, шла от выхода для малых кораблей, а не со стороны большого дока, куда по идее и должен был стать корабль, на котором она прибыла. Странно, вроде ведь писала, что летит на каком-то крупном лайнере, так почему же? «Ну и порядки у вас здесь», — недовольно заявила она. Пилота лайнера пытались заставить пристыковаться и пройти проверку на соответствие сертификации, еще и корабль с бухты-барахты забраковали, якобы не пройден обязательный техосмотр систем. «Что за чушь, какой еще техосмотр?» Несмотря на то, что была она невысокого роста, новый пилот для Луни выглядел рассерженной фурией, связываться с которой вряд ли кто-то захотел бы. «Что тут вообще за хрень? Я еще понимаю, на некоторых золотых мирах всякие карантины, контроли выхлопа, безопасность перелетов, но мы-то, считай, во фронтире». Продолжала возмущаться она. «Какие, нахрен, проверки и сертификации? Тут это как раз...» — попытался Рика вставить слово, но девушка все еще не могла успокоиться. 2 часа проторчали на орбите. Пилот боялся стать в док, так как, по его словам, местные бюрократы его уже не выпустят, да и вообще корабль могут конфисковать. «Мне пришлось нанимать челнок, чтобы он доставил меня с корабля на станцию. Где такое видано вообще?» Она уже не говорила, она шипела. Рика готов был поспорить с кем угодно, что если бы прямо сейчас выставить перед ней Карла Людвига фон Вульвербаха IV и сказать, что именно он виноват во всем том, о чем она говорит, Ирина бы выцарапала ему глаза. «Есть тут один тип шустрый, все же», — вставил Рика, когда девушка чуть утихла, чтобы набрать воздуха в легкие, — «он это все организовал. Собственно, по этой причине я и нанял тебя». «В смысле?» — нахмурилась Ирина.